Видно, не один ванханинский мастер работал над этим произведением искусства. Ручки были выполнены в виде голов оскалившихся волков. Причудливые фигуры ленормов, казалось, ползли вверх и к стенам. Посередине дверей красовался герб в вытянутом витом овале. Я присмотрелся и увидел переплетенные металлические стебли с острыми колючками. Похоже на местный амр. Или... Я нахмурился. Где-то я уже видел это растение. За спиной раздался волчий вой, словно подгоняя и напоминая о приближающемся рассвете. Я осторожно положил ладонь на дверь. Она оказалась холодной и сырой. Приятного мало. Так просто ее не открыть, но чары на ней отсутствовали, так что можно было воспользоваться одним из бабушкиных уроков. Жаль, что достигнуть ее высот мастерства мне никогда не удастся. Ингва Глемт вообще была загадочной личностью. Даже мы, ее семья, не все о ней знали. Резко вскинув руку, я начертил в воздухе тут же вспыхнувшую серебром руну и, закрыв глаза, бросился вперед. Послышался неприятный треск. Дышать стало тяжело, но тут же все исчезло. Рукав, зацепившись за одно из металлических украшений двери, порвался. Ладно, не беда. Главное, что я сам сумел пройти сквозь нее. Я огляделся. Внутренний двор выглядит чистым, будто его только что вымели. Но через время стало ясно. Тут не только чисто, но и пусто. Пройдя вперед по выложенной камнями дороге, я поймал себя на ощущении какой-то неясной обреченности. Чувство, что кто-то смотрит в спину, не исчезло. Однако теперь в этом взгляде не было ни злобы, ни ненависти. Лишь бесконечная усталость и дикая тоска. Такая, что хотелось выть волком. Может, не зря сопровождали меня волчьи голоса, едва я начал ворожбу. Вскоре обнаружилась еще одна неприятная неожиданность. В сам замок попасть оказалось невозможно. В нем не было ни одной двери, только безмолвные черные провалы окон, словно глаза госпожи смерти. Дотрагиваться до шершавых стен я даже не стал. Магия чувствовалась, стоило хоть немного приблизиться. Магия такой силы, что неизвестно, к чему могло привести самое невинное прикосновение. С моих губ сорвалось весьма крепкое словцо, потому что, оглядев здание еще разок, я пришел к выводу. Проникнуть внутрь невозможно. Зато в моем распоряжении были двор, пустой сад и конюшня. Точнее, то, что от нее осталось. Вернувшись в сад и опустившись на деревянную скамью, я уставился невидящим взглядом перед собой. Усталость все же начинала сказываться. «Думай, Аларс, думай!» Скремт может наблюдать за моими действиями из укромного уголочка, даже не высовывая оттуда носа. Хотя странно, почему он еще не предпринял новой попытки оторвать мне голову? Я откинулся назад и тут же, тихо вскрикнув, выпрямился. Оглянулся. Высохшие кусты амра. А колют мало не покажется. Я протянул руку, чтобы коснуться сухого растения. Но нет. Мои пальцы замерли, так и не притронувшись к изогнутой темно-коричневой веточке и продолговатым зеленым листьям. У амра шипы не такие. Более широкие и тупые, похожие на наконечник стрелы, а эти — узкие и длинные. Бессмертник! Пресветлые боги Севера! Нельзя же быть таким глупцом! Вскочив на ноги, я быстро прошелся вдоль сплетенной, некогда живой изгороди. Бессмертник — вечно зеленое северное растение. В Ванханине встречается очень редко, но все же попадается. Раньше его высаживали возле могил. Считалось, что бессмертник может защитить от злых сил, храня покой умерших. Я аккуратно отодвинул ветки в сторону, пытаясь понять, есть ли что-то за зарослями. Возможно, не могила, но что-то же. Опять же, герб на воротах. На нем тоже изображен бессмертник. Есть! Во тьме белела часть стены из светлого камня. Усыпальницы и склепы у нас обычно строили из мрамора или известняка. В том, что замок не принадлежит краудбремским местам, я уже уверился. В очередной раз обругав садовников и преодолев колючую преграду, я услышал